Массаж после перенесенного плеврита. Различают эксудативный и сухой плевриты. Эксудативный плеврит часто бывает туберкулезно-аллергической этиологии, но может сопутствовать пневмонии или ревматизму. Начало эксудативного плеврита часто бывает незаметным. Температура может быть невысокой. Постепенно нарастает слабость. Появляется одышка, тяжесть и боли в груди. Реже эксудативный плеврит начинается остро, с высокой температуры, резкими колющими болями в боку, усиливающимися при глубоком вдохе и кашле. В течение нескольких дней боли стихают. Усиливается слабость, появляется одышка. При наличии большого количества жидкости в плевральной полости состояние пациента ухудшается. Одышка усиливается, появляется цианоз. Пациент принимает вынужденное положение и лежит на больном боку. Пораженная половина грудной клетки расширена. Кожа над ней блестящая. Межреберные промежутки расширены. Экскурсия пораженной половины грудной клетки резко ограничена. При рассасывании эксудата могут образовываться плевральные спайки из-за падения больной половины грудной клетки. При сухом плеврите возникает воспаление плевры с образованием на ней фибринозного налета и небольшого выпота плевральной полости. Сухой плеврит является реакцией плевры на пневмонию, грипп, туберкулез. Начинается заболевание с внезапного появления в боку острой колющей боли. Боль в боку усиливается при глубоком вдохе и кашле. Температура может быть нормальной или незначительно повышенной. Пораженная половина грудной клетки отстает при дыхании. Боли в боку держатся несколько дней. При плевритах первые массажные процедуры начинают на 3-4 день нормальной температуры при уменьшении болей и кашля. Цель массажа – восстановление функции дыхания, активизация периферического и легочного кровообращения, ускорение процессов рассасывания остатков эксудата и плевральных спаек, адаптация сердечно-сосудистой системы и системы органов дыхания к возрастающим физическим нагрузкам. После прекращения острых явлений в начале курса лечения назначают массаж переднебоковой поверхности грудной клетки, состоящей из следующих массажных приемов. Первое. Поглаживание в 2 тура. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание в 2 тура. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание в 2 тура. Указанные приемы выполняются легко и в относительно замедленном темпе. Они снимают спазм дыхательной мускулатуры, уменьшают и ликвидируют боли. Благодаря этому увеличивается подвижность грудной клетки, экскурсия легких и диафрагмы. Первые массажные процедуры продолжаются не более 5-7 минут ежедневно. В середине курса массажа, когда состояние пациента заметно улучшилось, массажу подвергают всю грудную клетку со всех сторон. Кроме указанных выше массажных приемов, на переднебоковой поверхности грудной клетки включают спиралевидное растирание 4 пальцами обеих рук, граблеобразное растирание межреберных промежутков, похлопывание и щипцеобразное разминание больших грудных мышц. При массаже спины выполняют следующие массажные приемы. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание в 2 тура. Четвертое. пиление. Пятое. Раздельно-последовательное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами обеих рук. Седьмое. Глаженье, второй вариант. Восьмое. Полукружное или поперечное разминание. Девятое. Глаженье, второй вариант. Десятое. Рубление или поколачивание. Одиннадцатое. Поглаживание в два тура. Разминание и прерывистая ручная вибрация усиливают и углубляют дыхание. Массаж начинают с задней поверхности грудной клетки. Причем сила давления рук массажиста увеличивается постепенно от процедуры к процедуре при выполнении массажных приемов. В конце курса применяют энергичный глубокий массаж с использованием всех массажных приемов. Продолжительность процедуры массажа всей грудной клетки 15-20 минут. Массаж применяют ежедневно на всем протяжении стационарного лечения. После выписки из стационара массаж повторяют через месяц. Курс массажа состоит из 15-20 процедур.